Я думаю, что так никто еще не был счастлив и никогда не будет. Конечно, Лень, мы будем всегда вместе. Вместе жить и вместе делать что-нибудь хорошее. У нас будет маленький-маленький домик. Динка мечтательно смотрит на луг. Там между зелеными кочками важно расхаживают черногусы. Утренний ветерок качает разноцветные головки цветов. «И у нас будет столько детей, сколько цветов на лугу!» – растроганно говорит Динка. «Сколько цветов на лугу?» – улыбаясь, переспрашивает Леня. «Но это слишком много, макака!» «Нет, это не много, это совсем немного. Ведь это будут не только наши дети, Лень. Это просто всякие дети. И они так перемешаются, что мы даже не отличим, где свои, где чужие». «А как им будет хорошо, Лень! Мы отдадим им весь этот луг, и никто не посмеет сказать, что здесь нельзя бегать и топтать траву. Никто не будет читать им длинные нотации, потому что с нашими детьми никогда не будет ни одного взрослого». «Ни одного взрослого?» – удивляется Леня. «Ни одного! Ни одного!» – решительно заявляет Динка. «Взрослые часто не понимают детей». «Нет, нет, я никогда не допущу к ним взрослых людей. Мои дети будут сами устраивать свою жизнь. Они сами будут драться и мириться. Дети скоро забывают обиды. А когда вмешиваются взрослые, то даже случайная драка переходит в большую ссору. Взрослые любят во всем копаться и учат детей злопамятности. Взрослые – это говорильня, а ребенок – человек действия». «Он такой родился, таким и должен остаться». «Но ведь родители – это те же взрослые», – недоумевает Леня. «Родители?» Лицо у Динки делается настороженным, черточки бровей взлетают вверх. «Родители?» Этот трудный вопрос застает ее врасплох. «Родители бывают разные, бывают хорошие, бывают плохие. Что делать с плохими?» «Но родители тоже не очень-то разгуляются после революции», – на всякий случай заключает она. Но на лице ее появляется озабоченное выражение, и Лене хочется вернуть ей радость мечты. «Ну, с родителями, конечно, разберутся», – успокоительно говорит он. «А вот ты что представь себе, ведь все дети пойдут учиться». «Конечно, и взрослые, и дети», – мгновенно оживляется Динка. «И, может быть, Лень, в одно какое-то утро мы вдруг увидим, как все дети идут по улице с книжками. Много-много детей. Это правда или сказка, Лень?» «Это правда, макака», – подтверждает Леня. «И в деревне, и в городе, Лень, все дети во всей нашей стране», – взволнованно допрашивает Динка. «Все-все дети», – кивает головой Леня. «И на улицах не будет уже нищих, не будет разных голодных сирот. Это правда, Лень?» «Конечно, правда, макака. Ведь ради чего же борются люди? Может, не сразу, но если все будут работать, то откуда возьмутся нищие?» «Я буду работать, Лень! Я буду так работать, что с меня пух будет лететь!» Клянется Динка. «И драться я тоже буду. Рядом с тобой буду драться. Ведь за революцию еще надо драться». «Ну что ж, будем драться», – задорно говорит Леня, распрямляя плечи. «В городе с капиталистами, в деревне с помещиками и всякими матюшкинами». «О, Лень, вот когда от матюшкиных одно мокрое место останется, одни тараканьи усы!» – с дрожью в голосе говорит Динка и смеется счастливым беспричинным смехом от переполняющей ее радости. И Леня тоже смеется. Но утро, лучшее в жизни утро, уже кончается, и от дома слышится голос мышки. «Ау, Лень! Ау, Динка!» «Пойдем», — говорит Динка и с сожалением оглядывается на луг. Ей кажется, она только что видела в густой траве белые шапочки детей. А сейчас это уже только ромашки. Глава 32. необитаемый остров.